Глава восьмая. Амир. Ты почему одета легко так? Жаль, что он не подумал пиджак из дома взять. Сейчас накинул хотя бы на нее. Смотреть же невозможно на эти губы синие, соски, торчащие даже сквозь два слоя ткани. У него в горле снова пересохло, будто не выпил только что целую бутылку воды. Утром тепло было, прогноз погоды не предвещал дождя. Апрель на дворе. Плохой погоде приглашения не требуется. Нужно просто знать, что в любой момент может хлынуть и быть к этому готовой. А вы, кажется, не очень любите дождь, да? В голосе Ильи отчетливо прозвучала улыбка. Амир повернул голову, чтобы это проверить. Действительно? Сидит вся, дрожит, с волос по голым плечам текут ручейки дождя, а она улыбается. Тепло так, как солнце на покрытом черными тучами небе. Нет, я не люблю дождь. Ответил, успев оценить свернувшегося на ее коленях котенка, и вернул взгляд на дорогу. Зря. Нужно ценить все, что у нас есть, ведь когда-то этого не было. Например, во время сильнейшей засухи в Америке людям очень не хватало дождя. Чтобы его вызвать, одному ученому пришлось даже изобрести особую химическую смесь. Сделал он это, правда, больше из коммерческих целей, чтобы заработать, а не помочь нуждающимся фермерам. Но факт остается фактом. Дождь, снег, солнце – все это имеет значение. Теперь усмехнулся Амир. Притормозив на светофоре, скосил на девушку еще один взгляд. То есть... о том, что в клубе не нужно принимать угощения от парней, с которыми не хочешь продолжать знакомство, ты не знаешь, а об ученом, построившем деревянную башню и вызвавшем дождь, ты в курсе. Девичье лицо зарделось, но взгляда она не отвела, легко пожала плечами. Я в курсе того, что мне интересно. Клубы я посещаю довольно редко и, как показывает практика, правильно делаю. Просто нужно быть осторожнее. — И осмотрительней, Лия. Кстати, ты почему тогда так и не воспользовалась бесплатным меню? — Мы не были голодны. Амир хмыкнул. — И почему я думаю, что причина не в этом? Лия не ответила, только еще сильнее растянула губы в улыбке, смотря на него с неподдельным интересом. Теперь засмотрелся он. Какая же она была красивая, эта девочка! Неземная какая-то, будто вовсе не отсюда, а из какого-то параллельного мира. Я видела Пашу. Как бы невзначай, Лия сменила тему. Светофор переключился на зеленый, вынуждая поток машин начать движение. Шахин тоже поехал. И как он? Жив? Здоров? Съязвил, припоминая ей желание пообщаться с другом лично. Друг, блядь. Этот друг ему ее отдал без раздумий, даже не потрудившись позаботиться о том, чтобы Амир Лии ничего не сделал. Ну ничего, после откровенной беседы с Егором парень должен впитать в себя хотя бы некоторые качества настоящего мужчины. Да, правда, отстраненный какой-то, не похож на себя. Это побочное явление после встречи с братом. Пройдет. Дома они были уже через 10 минут. Припарковались на подземной парковке и выбрались из машины. Комок шерсти, поняв, что тревожит его глубокий сон, протестующе завопил, цепляясь когтями в хрупкую кожу Ли, отчего девушка ойкнула. — Ну что ты, малыш, не бойся, мы сейчас заскочим домой, покормим тебя, а потом я подумаю, куда тебя пристроить. Амир, заметив, как белая кожа покрывается красными царапинами, забрал у нее вопящее недоразумение и сжал его в обеих руках так, чтобы тот не мог нормально двигаться. «Лифт вызывай, иначе, пока мы доедем, придется тебе все тело обрабатывать хлоргексидином». «А так придется вам». «Я не против». Заметив, как она прикусила губу, Амир шумно выдохнул. Сам не понимал, что его в ней так привлекает. Вроде самая обычная девчонка, мелкая даже, младше, чем те, с кем у него зачастую были связи. Но, несмотря на возраст, каждое ее движение отдавалось вибрацией внутри его тела, накалом, яростным и жалящим. Даже то, как она сейчас стояла, опустив глаза, вызывало прилив жара к конечностям. Пышные ресницы отбросили тень на щеки, когда они вошли в лифт, а Лия снова начала дрожать, потирая плечи. — Какой у вас этаж? — 21-й. — Ого! Вжав палец с аккуратным прозрачным маникюром, девушка отошла немного подальше. Словно опасалась его, но тем не менее поглядывать на мужчину из-под ресниц не перестала. «Мне кажется, мы с тобой уже прошли достаточно стадий, чтобы ты могла обращаться ко мне на «ты», Лия», — сказал Амир. «Правда? Спасибо. Наверное, так будет проще, да». «Ты что-то говорила о том, что не знаешь, куда пристроить это чудовище». Мужчина кивнул на затихшего в его руках кота. «Домой забрать. Не вариант?» «Нет, папа его выбросит. Так бывало уже. Каждый раз, когда я пыталась принести домой кота или щенка, они оказывались на улице. Поэтому я обычно их кормлю и выставляю фото в соцсети, чтобы люди могли их забрать. Раньше отвозила в питомники, но потом мне запретили это. Сказали, что на всех моих животных у них мест не хватит. Правда, тут я живу относительно недавно, поэтому этот способ пока еще действует». Амир слушал и не верил, что так бывает. Он уже забыл, когда встречал хотя бы одного человека, пекущегося о других больше, чем о себе. Сначала, при первой их встрече, он подумал, что это дурость с ее стороны, желание продемонстрировать, что она не слабая. А оказывается, это ее сущность – помогать другим, бескорыстно и всесторонне. Лия. «Нужно какое-то полотенце, которое не жалко. Я оберну его, чтобы согрелся. И, если можно, молока». Амир так и не отдал мне котенка. Вместе с ним отправился в ванную, неся его уже обернутым в большой кокон, и положил на диван. «Пойдем». Поманил меня рукой, чтобы следовало за ним. Идя по широкому коридору, отделанному в таких же стальных цветах, как и его клуб, я все еще не могла поверить, что нахожусь в квартире этого мужчины. Мужчины, о котором последние две недели думала чаще, чем это положено. После той ночи в клубе мне очень хотелось написать ему снова, но что-то останавливало. В конце концов, что мне ему писать? «Здравствуйте, как проходят поиски ваших денег?» Бред. Да и навязываться не хотелось. Скорее всего, он просто тогда проявил доброжелательность, а мне в голову полезли разные мысли и желания. Первоочередным было вернуться в клуб, чтобы случайно пересечься снова. А когда вернулся Паша и сказал, что Амир нашел Костю, не знаю почему, но я расстроилась. Странное ощущение возникло, будто то, что нас связывало, закончилось. Это история с кражей денег, а потом и нас на улице. Все, Пашин телефон больше не у него, и писать мне некуда. Даже если... А что если? Не было этих «если». Вот полотенце. Амир указал на полку в просторной ванной. Поблагодарив его и оставшись одна, я забралась в душевую кабину и только потом поняла, что переодеваться-то мне не во что. Черт! Покосилась на мокрое платье и ступила под горячую воду. Мое белье тоже было мокрым, насквозь. Даже трусики впитали в себя влагу от платья. Уронив лицо в ладони, я покачала головой. Боже, я впервые в доме у мужчины, а мне не во что одеться. Ладно, возможно, у него есть что-то от его... И тут вдруг в голову пришла мысль. Он сам предложил мне переодеться, значит, у него точно есть запасная женская одежда. Чья? Его женщины? Дочери? Жены? За ребрами болезненно резануло. Напрягшись, я представила в мыслях мужские руки, которые помнила досконально. Кольца на пальце не было. Тогда чью одежду он мог мне предложить? Мысль о том, чтобы надеть что-то, принадлежавшее одной из его женщин, мне не понравилась. Я не хочу ассоциироваться у него с ними. С ней. Мне хочется, чтобы, глядя на меня, он думал только обо мне. Как тогда в клубе или в самую нашу первую встречу. Тогда его мысли были сконцентрированы на мне, я точно знаю. И мне это понравилось. Боже мой, да я глаза закрывал эти дни, а перед ними его облик вырастал. Поэтому, если он предложит мне вещи его пассии, я откажусь. Потянувшись к шампуню, я выдавила на руку немного жидкости и вспенила волосы. Они не были грязными, Просто захотелось оставить себе немножечко его запаха. Черт. Запах. Если папа услышит, что я пахну мужским шампунем, он меня в асфальт закатает в прямом смысле слова. Нужно будет, когда вернусь домой, сразу в ванне закрыться. А сейчас... Немножечко позволю себе этой роскоши. Отогревшись, я подсушила волосы полотенцем и, не придумав ничего лучше, обернулась махрой и вышла из ванны. Возможно, получится и одежду высушить феном. Вот только прямо напротив двери оказалась стойка с платьем. Невероятным, цвета бирюзы. Нахмурившись, я подошла ближе. Крупная бирка с названием известного бренда первой бросилась в лицо. Оно новое. Абсолютно. Почувствовала, как брови взлетают вверх от неожиданности. «Это мне, что ли?» «Тебе», — раздалось неожиданно слева. Быстро повернув голову, я наткнулась на стоящего в нескольких метрах Амира. Легкие тут же захлестнула двойная доза кислорода. Мужчина не потрудился застегнуть рубашку, вероятно, только что вышел из душа. Его влажные волосы блестели, а по крепкой шее стекали капли воды. Широкая обнакаченная грудь была покрыта порослью жестких темных волос, спускающихся тонкой полоской к кожаному ремню. Мне захотелось опереться на что-то. Голова закружилась от того, насколько все во мне откликнулось на этот его опасно-сексуальный вид. Рассмотрела. Амир двинулся на меня, а у меня щеки запекло. Встретилась с ним глазами и поняла, что вот же он, этот взгляд, который я помнила. Словно он хочет съесть меня. А я вдруг понимаю, что если бы он вгрызся в меня, зубами пробив кожу до костей, я бы и не заметила. Позволила бы сожрать всю сердцем и душой, если бы он только пожелал. «М?» «Платье, говорю, рассмотрела?» Подошел ближе, и мне пришлось запрокинуть голову. В прошлые разы я была на каблуках и доставала ему почти до шеи. Сейчас же я казалась себе унизительно маленькой. Хотелось привстать на носочки, чтобы выглядеть старше. Чтобы этот его взгляд вдруг не изменился, потому что у меня от него внутренности горят и голова кругом. «А, еще нет». «Переодеться можешь там». Кивнул на комнату, расположенную рядом с ванной. Он снял платье со стойки и протянул его мне. «Здесь еще белье, полагаю, оно тоже не будет лишним». Щеки запекло с такой силой, что, наверное, на них можно было бы сейчас бекон зажарить. «Не будет», — выдавила из себя смущенно и, забрав одежду, скрылась за дверью. Оперлась на нее лопатками и прикрыла глаза. Сердце билось, как сумасшедшее. Никогда еще... Никогда мужчина вдвое старше не говорил со мной о нижнем белье, которое, надо сказать, оказалось мне впору. Соблазнительное белое кружево идеально приподняло грудь и подчеркнуло ее форму, а трусики танго сделали мои бедра и попу сексуальными. Не то чтобы я не носила белья, просто не носила такого белья. Мое было простеньким, хоть и не дешевым, без вычурных узоров и тому подобного. Мне было в нем удобно, и я никогда не задумывалась о том, чтобы купить нечто более эротичное. Сейчас же я выглядела так, что сама ненароком засмотрелась на себя в большое зеркало, находящееся в просторной комнате, судя по всему, гостевой. Мне нравилось, как я выглядела. Даже очень. Мне кажется, Амиру бы тоже пришлось по вкусу. От одной лишь мысли, что мужчина мог бы увидеть меня в таком виде, к животу хлынуло жидкое тепло. Наверное, я точно сошла с ума, если представляю себе, как загорелся бы его взгляд, а сильные руки вновь обняли меня за талию. От собственных мыслей стало страшно и горячо. Я прежде никогда не думала о мужчинах в таком ключе. Я знала, что нельзя. Просто нельзя, потому что отец никого ко мне не подпустит, а сейчас остановить этот поток не получается. Тряхнув головой, я облачилась в платье. Не знаю, как мужчина угадал, но оно словно было пошито на заказ специально для меня. Длиной немного выше колен, с рукавами в 3/4. Модель выглядела стильно, подчеркивала фигуру и одновременно с этим не была вульгарной, скорее изящной и привлекающей взгляд. Я провела ладонью по мягкой материи, еще раз крутнувшись на 180 градусов, а потом вышла из спальни.